Неделя нам понадобится на подготовку. Сегодня какой день? Суббота, — весело подсказала я. Вот и замечательно. В следующую субботу я женюсь. Браток округлил глаза. «Рашид, что ты надумал? Зачем тебе это надо? Что за необходимость? Может, ты заболел? Это пройдет. У всех так бывает, а потом проходит. И у меня было, а теперь даже вспомнить смешно. Ты не торопись. Если тебе эта девушка нравится, вы просто так поживите, присмотритесь друг к другу. В таком деле спешка совсем не нужна». «Я женюсь», — повторил Рашид твердым голосом и повел меня к выходу. Браток уныло поплелся следом, не переставая возмущаться. «Все равно у тебя ничего не получится. С момента подачи заявления нужно ждать 2 месяца. В субботу вас при любом раскладе не зарегистрируют. Это нереально». Рашид усмехнулся. «Гарик, ты же знаешь, что я никогда не жду. Нам с тобой хорошо известно, что ждут только лохи, а нормальные люди получают то, что хотят, очень быстро». Браток, наконец, замолчал. Мы сели в машину и поехали. Душа моя ликовала. Вот так, без особых усилий и сразу в дамки. Пожалуй, ради этого стоило пострадать. Жизнь предоставила мне шанс, о котором мечтает каждая девушка. А Гарик? Ну что, Гарик? Пройдет совсем немного времени, и я расквитаюсь с ним по полной программе. Он ответит за свое хамское отношение ко мне. За подругу, за шлюху. У меня все еще впереди. Браток притормозил у красивого старинного особняка на несколько квартир. «Рашид, ты надолго здесь зависнешь?» — спросил он. «Когда за тобой приезжать? Ты ведь теперь без колес?» «Ерунда. Завтра поедем на рынок и купим новые колеса. Я давно хотел джип поменять. Старый бензин жрет со страшной силой. Да и расход масла заметно увеличился. С такой тачкой можно по миру пойти. Сегодня меня ни для кого нет. Да и вообще, всю неделю я буду готовиться к свадьбе». «Представляешь, Гарик, какой фантастический поворот судьбы. Еще вчера я и подумать не мог, что стану семейным человеком. А теперь тороплю события, чтобы заполучить заветный штамп в паспорте». «Думаю, ты принял поспешное решение», — перебил его Гарик. «Я бы на твоем месте не торопился». «Слава богу, что ты не на моем месте», — зло буркнул Рашид и помог мне выйти из машины. Бросив на Гарика взгляд полный превосходства, я взяла Рашида под руку, и мы направились к подъезду. Глава 8. Поднявшись на 3-й этаж, мы остановились у массивной дубовой двери. «Такая стоит целое состояние», — подумала я и спросила. «Это твоя квартира?» «Это квартира моих родителей. О своей я как-то еще не думал». «Мы будем жить с твоими родителями?» — огорчилась я. «Родители здесь почти не появляются. Они живут за городом. Бабка оставила нам в наследство большой частный дом». «Если хочешь, можем устроиться у меня. В моем распоряжении 2-комнатная хрущевка, но зато своя». «Это мы со временем решим». Рашид достал ключи и открыл замок. Перешагнув порог, я с любопытством огляделась по сторонам.